Глава вторая. Марина. «Дура, какая же ты дура!» – твердила я, до боли сжимая руль в руках. Машина неслась по дороге, подпрыгивая и почти взлетая на ухабах. «Доверчивая, влюбленная, безмозглая дура! Люди не меняются! Поверила, что изменится для тебя! Поверила, да?» Я резко вывернула на шоссе, чуть не потеряв управление. Калибри занесло, машина завизжала, пошла юзом, вырывая руль из рук. И я, мгновенно покрывшись холодным потом, кое-как удержала ее, понеслась дальше вдоль черных деревьев. На дороге лежал вязкий грязный снег. Видно было, что ее чистили, но с тех пор, видимо, прошел снегопад. Машин было очень мало, и к лучшему, не хватало еще устроить аварию. «А история-то повторяется. Опять ты бежишь». Опять на его машине. Я всхлипнула раз, другой, изо всех сил сдерживаясь, и слезы хлынули потоком, выворачивая меня изнутри. Ну как же так? Что это за банальная, пошлая нелепица? Как мне забыть это? Не видеть? Вернуть ощущение нетерпения, страха и счастья, когда я осторожно приоткрывала дверь в кабинет? Как вернуть невозможную нежность к этому мужчине, мое доверие? Вопреки всему разумному. Я вытерла мокрые щеки и сильнее вдавила педаль газа. Рано или поздно должен мелькнуть указатель на Йоханнесбург. А не будет его, отъеду до ближайшего города с телепорт-вокзалом и уйду к себе домой. И больше никогда никому не поверю. Ты и в прошлый раз это себе обещала. Память услужливо подкинула картинку увиденного в кабинете. И я зарычала сквозь зубы. Ведь в первые секунды я даже не поняла, что происходит. А потом пришло осознание. В глазах потемнело и стало не хватать воздуха. Горло сдавил спазм. Я рванула из ушей тяжелые рубиновые серьги, со злостью бросила их в стекло машины и снова тыльной стороной ладони вытерла слезы, которые не переставали течь. На руке остались разводы туши и помады. И белый мой плащ весь был в черных, мокрых пятнах. Как хорошо, что на улице стояла машина, и я оказалась избавлена от унизительного выяснения отношений. Не хочу слышать его, не хочу видеть, ненавижу. Как хорошо, что я сообразила, телепорт мне никто не откроет, и решила бежать. Как хорошо, что в замок зажигания были вставлены ключи. На «Калибре» меня точно никто не догонит, даже если Кембридж поднимет в погоню всю полицию герцогства. А как ты вернешься домой? Что скажешь родным? Вася обещала, что не будет меня заставлять, — пробормотала я. Скажу, что поняла, он не мой человек, а там решим. Главное сейчас — добраться домой. «Калибри» летела по шоссе вдоль моря на пределе моих возможностей. Я еле справлялась с управлением и не могла заставить себя сбросить скорость. В зеркале заднего вида что-то мелькало. Я сощурилась, пытаясь понять, что вижу, и выругалась. Почти над самой дорогой, метрах в 20, за мной несся огромный крылатый змей. И он, черт бы его побрал, меня догонял. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Я прибавила скорость. Змей сложил крылья и рванул следом, как молния, как хищная птица, падающая на добычу. Там, где он пролетал, останавливались машины. Люди выбирались из них, показывали вслед пальцами. «Нет!» — заорала я, чувствуя, как меня накрывает истерика и впиваясь ногтями в ладони, обхватывающие руль. «Не хочу!» В голове вдруг наступила тишина и ясность. Змей был уже почти надо мной и снижался, выставив кривые лапы. И я, понимая, что лучше умереть, что не вынесу ни разговора, ни звука его голоса, что случившегося слишком много для меня, в каком-то жутком спокойствии дернула руль влево и вылетела с шоссе в воздух, с обрыва, у подножия которого кипело ледяное море. Меня вдавило в сиденье, я увидела, как стремительно приближается ледяная каша морской поверхности, и, вцепившись в руль, зажмурилась от страха и завизжала. Автомобиль дернула, меня подбросило вверх. Я открыла глаза. Вокруг клубился, завывал, гудел ураганный ветер. И машина дрожала так, будто кто-то в ярости тряс ее, пытаясь сломать. Так и было. Я неслась в клубах ветра над морем, а колибри скрипела от разрушающей ее бури. Металл стонал и гудел, покрылись трещинами стекла и рассыпались, в одно мгновение унесшись наружу. Загудела и рванула вверх крыша. Я задрала голову, щурясь от слез, холода и яркого солнца. Никого там не было, кроме ветра. Он не касался меня, но буйствовал, со злостью рвал на клочки машину, терзал хлопающие двери, пока не оторвал и их. «Прекрати!» — закричала я зло. «Прекрати, Люк! Ты достаточно сегодня натворил!» Ветер взвыл с такой яростью, что я сжалась. Лопнул ремень безопасности. Меня выдернуло наружу, в воздух. А под моими ногами летела вниз, в море, красная, измочаленная машина. Я даже двинуться не могла. Тело сжимали невидимые жесткие руки. И ураган нес меня обратно к берегу. И я орала ругательство, выплескивая весь страх, всю горечь, всю ненависть к человеку, который в одно мгновение уничтожил меня. Меня опустили на дороге недалеко от замка, и пока я приходила в себя, переживая тошноту и головокружение, вокруг перестали со скрипом и грохотом валиться от ветра высокие дубы и тополя, а передо мной из туманных струй соткался Люк, и глаза его горели белым. Он был одет. Я размахнулась и врезала ему по лицу. Он перехватил мою руку, сжал плечи, затряс, заорал, как сумасшедший. «Дура бешеная! Как ты посмела! Как ты посмела!» «Одной бабы меньше, одной больше! Какая тебе разница?» — крикнула я в ответ, чувствуя, как сдавливает горло. «Ненавижу! Не смей меня трогать! Не смей, Люк!» «Ненормальная!» — он еще раз тряхнул меня и вдруг прижал к себе. Так что я застонала, дышать было нечем. «Поверить не могу. Понимаю, почему твоя семья держит тебя под арестом. Ты сама для себя опасна, Марина». «Не смей орать на меня!» — прошипела я, давясь слезами. «Отпусти!» Он отстранился, словно оглушенный, помотал головой. Глаза его приобретали нормальный цвет и снова до боли сжал мои плечи. «Дурочка!» Яростно процедил мне в лицо. «Какая же ты дура, Марина! Разве хоть кто-нибудь стоит твоей жизни? Как тебе вообще в голову это прийти могло?» Я не выдержала, разревелась и стояла, обмякнув, захлебываясь слезами и ненавистью, и выплакивала свой страх и свое дурное решение свести счеты с жизнью, и думала о том, что я могла быть сейчас уже мертва, как и ни в чем не повинный ребенок внутри. Если бы не Кембридж. Люк так и сжимал меня и молчал, пережидая мою истерику, и первый всплеск эмоций проходил, оставляя опустошение. «Отпусти», — приказала я прерывающимся голосом, когда, наконец, смогла говорить. «Ты мне противен, Люк. Отпусти. Разойдемся по-хорошему. Ты прав, я сделала глупость, непростительную глупость. И когда решила быть с тобой, и когда дернула руль в море, спасибо, что уберег меня. Спасибо. Я должна тебе жизнь. Именно поэтому я ничего не расскажу родным. Просто разойдемся, и все». Кембридж чуть отстранился, взглянул мне в глаза. «Детка», — проговорил он почти спокойно, — «я виноват. У меня достаточно бурное прошлое, но я не изменял тебе, клянусь. Если хочешь, проверь меня менталистом». Я молчала. Я больше не верила ему. Мне было противно и едко. «Женщина, которую ты видела, вдова моего партнера. Раньше мы были близки, но потом все прекратилось. У нее двое детей, ее мужа убили. Я обещал ей защиту и поэтому поселил в замке. И разговор у нас шел о том, что ей нужно переехать. Я не хотел, чтобы ты хотя бы на каплю усомнилась во мне». «Твои руки у нее на заднице очень способствовали моему доверию, как и твой язык у нее в горле». Не выдержав, процедила я. «Скажи, что она сама на тебя набросилась, а ты отбивался». «Звучит смешно, но это правда», — с раздражающей и немного растерянной иронией подтвердил Люк. Мы уже прощались. Она от избытка чувств решила меня поцеловать. Я опешил поначалу, потом отстранился. Марин, это недоразумение, клянусь. Черт, я очень виноват. Прости, детка. Пожалуйста. Я задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Кембридж был очень убедителен. Я знала, что он умеет быть убедительным. «Знаешь», — проговорила я, больше не делая попыток отстраниться, «а мне уже все равно, хотел ты ее или нет, любовница она тебе или нет. Достаточно того, что я видела. Я, может, и желала бы забыть и простить, но не смогу больше с тобой быть, Люк. Мне будет противно целовать тебя. У меня сейчас вызывают отвращение твои прикосновения». Я передернула плечами, глаза его сузились, и голос мой снова стал прерываться от сдерживаемых слез. «Да, этого я шла сказать, что выйду за тебя, Люк, но теперь нет». «Марина», — сказал он потерянно, — «ты обижена, я понимаю». «Я раздавлена», — честно призналась я. «Уничтожена, Люк. Была любовь и нет. Мне жаль, что это случилось». Мне жаль и тебя, и себя, и ребенка жаль. Он непонимающе моргнул, затем сглотнул, опустил виноватый взгляд на мой живот. Руки стали мягче. «Ты беременна?» «Да», — всхлипнула я жалобно. «Поэтому ты хотела согласиться?» «Я бы согласилась в любом случае, Люк, но не теперь». «Я ведь тебя не отпущу, Марина», — уверенно сказал он. Я нервно засмеялась. «А что ты сделаешь, Люк? Будешь держать меня силой? Заставишь выйти за себя? Так за моей спиной Рудлок? Начнется война. Попробуешь уговорить? Что ты можешь мне сейчас еще сказать? Да и вообще...» Горечь моя переливалась через край, и желание сделать больно было нестерпимым. «С чего ты взял, что это твой ребенок? Что ты у меня был единственным мужчиной?» «А я...» «Не был?» — внимательно спросил Люк, глядя мне в глаза. Я не смогла соврать. Опустила ресницы, отвернулась. «Я иду домой, Люк». «Стань моей женой, Марина», — проговорил он настойчиво, несмотря ни на что. «Мы переживем эту ситуацию. Я сделаю все, чтобы ты забыла». Я засмеялась, оглянувшись на него. «Ты меня не слышал? Я не могу, Люк. Мне противно». «А как же ребенок? Ты думаешь, я позволю своему наследнику расти без отца?» «Не переживай», — сказала я, ядовито улыбаясь. «Ты себе еще сделаешь, а я найду хорошего мужа и ребенку прекрасного отца. Любой аристократ Рудлога сочтет за счастье взять меня в жены даже с 10 детьми». «И ты пойдешь?» — снова проницательно спросил Кембридж, не реагируя на мой яд. И я дернула головой, и зашагала по дороге в сторону замка. Мне было так плохо, что хотелось только сбежать, и никакие слова не могли заставить меня остаться. «Марина!» — позвал Люк. «У Луциуса есть наши фотографии из Эмиратов». Я холодея обернулась. «Если мы сегодня не поженимся, вечером снимки будут во всех газетах Инляндии». «Боги!» — простонала я, сразу представив последствия. «Как ты допустил?» «Я виноват», — снова сказал он, играя желваками, и я словно воочию увидела, какими глазами на меня посмотрят Василина и Мариан, и что они будут мне говорить, и как начнут в народе сплетничать и про Ани, и про меня, и про всю семью Рудлок. Сжала кулаки, застонала от отчаяния. «Все из-за тебя! Все из-за тебя, Кембридж! Боги! Светлые боги!» Я опустилась на корточки, пачкая платье и белый плащ в грязи, закрыла лицо руками и снова заплакала. Услышала шаги, меня потянули наверх, и я зарычала, молотя Люка кулаками, куда попадала. Он перехватил мои руки, снова прижал к себе. «Я не хотел, чтобы тебе стало известно, Марин». «Не хотел, детка. Ты же знаешь, что я люблю тебя». «Да, любишь, но это ничего не меняет». «Я и без этого добивался бы твоей руки». Он много говорил. Я не слушала. Я рыдала. Потом слезы кончились, и я обессиленно прижималась щекой к его груди, принимая решение. Мне казалось, прошли часы, а Люк не шевелился. «Я выйду за тебя», — сказала я, сипло ему в грудь, и вдохнула его запах. «А сейчас мне нужно привести себя в порядок и сообщить родным. Они ждут и хотят присутствовать на обряде. Ты можешь пригласить близких со своей стороны?» «Я рад, Марина», — с облегчением проговорил Кембридж. «Но ты больше не прикоснешься ко мне, Люк», — спокойно продолжила я и подняла голову. В глазах его была усталость. «Я буду тебе женой, буду растить нашего ребенка, и на этом все. Надеюсь, у тебя хватит ума не афишировать своих любовниц, а к себе я тебя больше не подпущу. Не могу, Люк. Все. Все разбито. Наш брак будет либо на таких условиях, либо его не будет, и пусть все катится к чертям». Он долго смотрел на меня, потом невесело усмехнулся, отошел. «Я сейчас соглашусь на это, детка, а потом поговорим. Я сумею тебя переубедить». «Нет, Люк», — грустно сказала я, — «не сумеешь». В замок мы возвращались рядом, не касаясь друг друга. По пути нам встретился какой-то страшный старик с выпученными глазами, поклонился мне, подал маску. Я отбросила ее. Какая уже разница? «Леймин», — проговорил Люк, — «проследите, чтобы о случившемся не болтали». Старик что-то буркнул. Кажется, уже сделано. «Вы не находили случайно мой телефон? Мне нужно позвонить матери». Леймин молча достал из кармана трубку и протянул Люку. Он нажал на кнопки. «Матушка», — услышала я, — «я сегодня женюсь». «Да, не волнуйся, потом все расскажу, времени нет. Жду тебя через час в Вейне, захвати Маргарету и Берни, церемония будет камерной». Дальше я не слушала, ускорившись. Передо мной распахнули дверь замка, в холле было тихо и пустынно, будто все слуги попрятались. Ирвинс, бледный и тревожный, проводил меня в огромные, вычищенные, шикарные покои с монументальной кроватью в спальне. «Это семейные, герцогские покои, госпожа», — тихо объяснил он. «Сейчас сюда придут горничный и замковый маг. Платье мигом почистят, вот увидите». Он ушел, а я в ожидании горничных пошла в ванную комнату, напоминающую большой позолоченный музей. Умылась, сняв макияж и темные подтеки с лица и рук. Посмотрела на некую счастливую невесту, красноглазую и серую, в зеркало. И твердо пообещав себе, что ни взглядом, ни словом не дам родным повода для беспокойства, позвонила Василине. Венценосная сестричка на звонок откликнулась сразу, будто сидела у телефона. «Васюш», — сказала я жизнерадостно, — «мы договорились. Мне уже не терпится влезть в брачный хомут, поэтому жду в Вейне в час дня. Очень хочу вас видеть». «У тебя все в порядке?» — настороженно спросила проницательная старшая сестра. «Придешь, сама убедишься», — беззаботно откликнулась я, сдерживая нервный смешок. «Конечно, я нервничаю, но я очень счастлива, Василина». «Я рада», — проговорила она мягко. «Мы будем, Марина». Тихие горничные почистили платье и оставили его магу довести до ума. Лицо мое тоже привели в порядок. От Люка принесли украшения, рубины в золоте, серьги и ожерелья. И я равнодушно надела их, сил бороться больше не было. Через 40 минут прибыли мои родные, и только боги знают, каких усилий мне стоило ничем себя не выдать. Их проводил к моим дверям сам Люк. Я слышала его голос, но в покой он не входил. Была здесь и Ани, и ее муж, дракон Нории. Его испытующего взгляда я испугалась больше всего. Умоляюще посмотрела на него. «Не выдавай, не говори». Он чуть нахмурился и отвернулся, а потом и вовсе вышел вместе с отцом и Марианом, отговорившись тем, что не хочет мешать женским приготовлениям. Каролинка же, погрузившись в себя, сидела прямо в платье на ковре и, поглядывая на меня, рисовала. и вид у нее был самый вдохновленный. «Я кое-что принесла тебе», — проговорила Василина, разворачивая мягкий сверток. «Наклони голову». Сестра покрыла мои волосы красной кружевной полупрозрачной фатой, спускающейся ниже колен, закрепив ее на голове тонким рубиновым венцом. «И я», — сказала Ани, надевая мне на палец золотое кольцо, украшенное драгоценным красным цветком шиповника. «Это мамина. Помни, кто ты есть, Марина». «Я помню», — подтвердила я тихо. И на секунду позволила себе слабость. Прижалась к ним, пытаясь напитаться силой и уверенностью, потому что внутри я была совершенно опустошена и оглушена. Но когда пришло время, я, расправив плечи в красном, белом и золотом, как и положено невестам рода Рудлок, прошла по пахнущим свежестью лестницам замка Вейн и спустилась в окружении родных во внутренний двор замка. Там, у кованых дверей старой часовни, одетый в традиционный свадебный сюртук и брюки, ждал меня Люк, мужчина, подаривший мне самое солнечное счастье и сам же разрушивший его. Рядом стояли его родные, привлекательная черноволосая женщина, очень похожая на Кембриджа, которая не могла быть никем иным, кроме как его матерью, офицер с добрым лицом и юная девушка с колючим взглядом, видимо, младший брат и сестра. Мы поженились в маленькой, пахнущей сыростью и камнем часовне. Люк крепко держал меня за руку, а мне под ликами шести богов было зябко и страшно. Они-то все видят, а если сейчас прервут свадьбу? Но каменные статуи молчали и текли под шестиугольным куполом слова старого брачного обряда. Мы поклялись друг другу в вечной любви. Это звучало насмешкой. Мы дали обеты быть верными и беречь друг друга, и я едва удержалась от слез. На моем запястье застегнулся браслет в виде кусающего себя за хвост змея, и я, стараясь не дрожать, застегнула такое же на запястье Люка. Выдержала, все выдержала, но впереди была пустота. Когда он поднял фату и поцеловал меня, я не почувствовала ничего. Свадебный обряд тоже удался на славу. Маленькая столовая со множеством зеркал, на которых были выгравированы витиеватые гербы дармунширов, была украшена цветами. Очень светлая, в бежевых и золотых оттенках, очень уютная и праздничная. Можно было бы умилиться, но сейчас это все казалось мне чуждым. За короткий перерыв после церемонии, когда мы готовились к обеду, я немного пришла в себя, но все равно окружающее воспринималось глухо и странно, как будто я сидела под стеклянным куполом. Мы собрались за круглым столом, и беседа текла вполне непринужденно, прерываясь на смену блюд. За первым все усиленно высказывали друг другу радость от столь неожиданного брака, не упоминая о его причинах, хотя вряд ли кто еще не знал о будущем прибавлении в славном семействе дармунширов. От потоков словесной патоки казалось, что густой мясной суп приобретает вкус засахарившегося меда, а в ответ на очередное поздравление мне хотелось истерично смеяться. Но родные были искренни и немного обеспокоены, и я терпеливо слушала их, мило благодарила и получала еще несколько минут передышки.